закрытом помещении дамы обычно этого не делают. «Господи, идти так бы!» — прошептала она о чем-то своем. «Что?» «Ничего, ничего, отпустила». У двери Гермиона, извинившись, она попросила подождать, пока наденет таби, японские носки для сандалий. Минут через пять позвала: «Можно войти?» Элиза сидела перед трюмо, но смотрела на Фандорина. А он видел ее сразу во всех ракурсах. Затылок, лицо, оба профиля. Подсвеченные лампами волосы переливались, будто золотой шлем. «Прошу вас, побудьте со мной, просто побудьте. Мне очень плохо». Он опустил голову, чтобы не глядеть ей в глаза. Боялся себя выдать, боялся, что бросится к ней и начнет лепетать жалкую чушь о любви. Нераз Петрович стиснул зубы, заставил себя думать о деле. Экстракцию слюны скрижали, и, очевидно, придется отложить до вечера. Но и тут без анализа было над чем поразмышлять. Итак, в журнале появилась четвертая запись. Хронология и арифметика такова. 6 сентября до некого Бенефиса остается 8 единиц. И кого-то призывают одуматься. 2 октября единиц остается 7. 1 ноября почему-то всего 5. Наконец, сегодня 11 ноября, единиц уже только 4, и неведомый автор велит готовиться. В этой чехарде цифр, на первый взгляд произвольные, Фандорин почувствовал систему. А коли так, я искренне соболезную вашему горю, сказал он вслух, потому что Лиза явно ждала от него каких-то слов. Потерять жениха — это ужасно. Ужасно потерять себя. Ужасно каждую минуту пребывать в отчаянии и страхе. Она плачет? Почему она зажала рот ладонью? Эрас Петрович порывисто двинулся к ней, остановился, снова шагнул вперед. Элиза, обернувшись, отхватила его за талию, прижалась лицом, зарыдала. Это нервное, очень понятно. Объятия означают лишь, что она нуждается в опоре, в утешении. Осторожно, очень осторожно он положил ей на плечо руку. Другой погладил по волосам. Плакала Элиза долго, и все это время мысли Раста Петровича отказывались возвращаться к загадке единиц. Но когда Клиса подняла свое мокрое лицо и взглянула на Фандорина, ему невыносимо захотелось наклониться и осушить губами каждую слезинку. Но он отступил назад, как за спасительную соломинку схватился за дедукцию.